По ночам все комнаты черны. По ночам все комнаты черны, каждый голос темен. По ночам все красавицы земной страны одинаково, невинно, неверны. И ведут друг с другом разговоры, по ночам красавицы и воры. Мимо дома своего пойдешь, и не тот уж дом твой по ночам, и сосед твой странно не похож, и за каждую спиною нож, и шатаются в бессильном гневе черные огромные деревья. Ох, узка подземная кровать, по ночам, по черным, по ночам. Ох, боюсь, что буду я вставать и шептать, и в губы целовать. Помолитесь, дорогие дети, за меня в час первый и в час третий.